подними мои руки. Я знаю, ты даешь перья. Нужно лететь за край тучи. Там я видел блики сражения. Небо, мы так редко смотрим на небо. Лето, я беру два последних билета. И солнце бабло, солнце на плечах. Волны, разбивайтесь о ноги. Я рад видеть вас миллионы. Нужно точить бетонные тропы. Море, утопи мою злобу. Осели на 47-й параллели. Фотки сохранили беспечность походки. И солнце бабло, солнце на плечах.